Глава 2. Правосознание и психология преступлений. То, как человек и общество в целом относятся к правосудию, можно назвать правосознанием, которое является одной из сфер сознания, включающую прежде всего отношение к судебной системе, органам правопорядка, законотворчеству и существующим законам. На общественном уровне оно не может быть однородным и характеризуется достаточной степенью зависимости от принадлежности к тем или иным социальным группам. Кроме того, оно беспрестанно эволюционирует, хотя все-таки сохраняет общие свойства, характерные для той или иной общины. В психологии и педагогике под правосознанием понимается система психических свойств, реализующихся в когнитивной и чувственно-эмоциональной сфере и определяющих субъективное отражение правовой деятельности, а также социально-правовое поведение человека. Определяясь уровнем развития общества и в первую очередь экономических отношений, правосознание носит исторический характер. Каждая эпоха развития человечества характеризуется различными, порой противоречивыми правовыми взглядами. Оправдание рабовладения, сословного деления населения, идеи народовластия и свободы личности и так далее. Правосознание тесно связано с другими формами общественного сознания, с моральными воззрениями, политическими взглядами, философскими концепциями, идеологическими теориями, отражает национальные, религиозные, бытовые и иные особенности. Правосудие оказывает влияние на формирование правосознания и в процессе его реализации, особенно в форме применения. Деятельность по применению права судов, органов внутренних дел, прокурорских и других органов, основанная на законности, справедливости и гуманности, способствует становлению и развитию у людей положительных правовых чувств, утверждению высокого уровня правосознания. Если же в процессе этой работы допускаются грубые ошибки, произвол, беззаконие, то это вызывает возмущение, подрывает силу права, веру в саму идею справедливости. Таким образом, правосознание играет важную роль в правотворчестве, совершенствовании и реализации норм права. Почему человек совершает преступление? А может быть, он просто живет, и какие-то аспекты его жизни, поступки или бездействия квалифицируются как нарушение закона или даже преступление? То есть преступная деятельность человека – это прежде всего проблема тех, кто устанавливает законы. Например, если завтра по новому закону нам запретят дышать, то преступниками станут все жители Земли. Звучит как антиутопия? Отчего же? Пандемия коронавируса показала, что нам могут запретить выходить на улицу и даже свободно дышать, ибо в маске довольно душно. Вот это понимание очень важно, и с ним мало кто согласится, что преступление – это не проблема преступника, а проблема тех, кто его таковым считает. Как говорится в том, что виновный виновен, виноват закон. Конечно, бывают преступления, так сказать, вопиющие к небесам. Убийство, изнасилование и прочая мерзость. Но у каждого преступления есть своя история, свой контекст, своя философия, свои оправдания, и поэтому о них нельзя говорить в общем, теоретически. Почему считается, что мораль общества всегда выше морали и чувства справедливости отдельного индивида? Почему общество взяло на себя право решать, кто хороший, а кто плохой, и более того, заклеймив плохого, назначать ему наказание? Разве хоть один из нас давал на это согласие? А как же иначе? Как защититься от плохих людей? Воров, мошенников, убийц, насильников и прочих ублюдков? Но в том-то и дело, что мы абсолютно от них не защищены. Каждый человек в любой момент по тем или иным причинам может превратиться в агрессора. Более того, мы сами можем его спровоцировать. очень мало людей, которых невозможно вывести из себя. То есть каждый из нас – потенциальный убийца, насильник и так далее по списку. При определенных условиях или стечении обстоятельств каждый человек может показать свою страшную сторону, иногда вольно, а иногда и невольно, в состоянии аффекта. Посмотрите на человека рядом с вами. Ведь ничто не препятствует ему убить вас прямо сейчас. Никакая полиция, суды, законы и прочие атрибуты правосудия не могут защитить вас от того, чтобы вас не огрели по затылку, пока вы смотрите в другую сторону. Если вы вдумаетесь, как много пропавших людей, то придете к выводу, что, возможно, статистика убийств не отражает истинное положение дел. Многие люди в нашем обществе никому не нужны, и их не спохватятся. А тело спрятать не такая уж проблема, или разыграть ситуацию, в которой смерть будет считаться естественной. Можно вообще не пытаться ничего скрывать и при этом все же не попасться. А что, если человек, совершающий преступление, сам настроен на саморазрушение? Он хочет, чтобы его убили или чтобы его посадили. Такое бывает и, кстати, нередко. Подробнее об этом в книге автора «Философия саморазрушения». Таким образом, мы обсудили только самое страшное преступление – убийство. О других не о чем и говорить. Они совершаются с легкостью и непринужденностью, оставаясь в своем подавляющем большинстве незамеченными, не попадая в статистику. О них никто не знает. Очень многие жертвы по разным причинам не подают жалоб. Итак, преступные действия – это часть обычной жизни человека, и большинство из нас не мыслит о своих поступках в юридических рамках. В одних сообществах преступлений меньше, в других – больше. Это зависит от того, как их учитывать. По-настоящему же совершение преступления одним человеком против другого зависит исключительно от доброй воли и отношений между этими людьми, к которым закон и тем более система правосудия практически не имеет отношения. Мучительный секрет богов и царей – они знают, что люди свободны. Любил повторять Сартр. Люди свободны, и никто эффективно в массе не может ограничить их свободу, а следовательно защитить друг от друга. Неизбежный вывод заключается в том, что для снижения количества преступлений нужно значительно сократить то, что считается преступлением, при том, что наше общество развивается в обратном направлении, все более превращая нас в преступников. В качестве развлечения можно взять любого знакомого и перечислить целый ряд законов, которые он нарушает, не особо скрываясь, а чаще и не осознавая степень своей преступности. Общество не способно оградить нас от преступлений. Только сами люди могут оградить себя от неудобства, испытывать на себе последствия их преступлений. Но в том-то и дело, что иногда совершаются преступления, от которых никому ни холодно, ни жарко. В то время как люди часто достают друг друга действиями, которые не квалифицируются как преступные. Психологические причины совершения преступлений настолько разные, что вообще невозможно подвести единую базу под этот вопрос. Опять же, люди движимы своими мотивами, которые чаще всего не сопоставляются с правовыми нормами. Поэтому Ришелье говорил, что может найти, за что приговорить любого француза к виселице. Конечно, он имел в виду не только то, что уже тогда законов было так много, и они настолько не соответствовали обыденной жизни людей, что любой человек мог бы быть облечен как преступник, но и то, что законами можно крутить так, что любое невинное действие легко квалифицировать как серьезное преступление. С другой стороны, любое страшное действие по тем же законам можно при желании оправдать. Причины совершения преступлений включают в себя прежде всего неосознанность действий человека, неудовлетворенные потребности, незнание закона, протест, стремление к драйву, адреналину, психические отклонения, а кто ж нормален, влияние окружающих, Желание принадлежать к определенной группе, месть, желание наказать кого-то или даже наказать самого себя, саморазрушение. Зависть, алчность, азарт, убежденность, что все дозволено, чувство, что ты бог, желание доминировать, стремление к запретному плоду, запретный плод сладок, любопытство, все, что запрещено, интересно, стремление к свободе и попытка сломать установленные границы, самовыражение, преступление как творчество, желание прославиться, обратить на себя внимание. Герострат сжег храм и тем прославился в веках. Детские травмы и желание доказать что-то своим родителям, да и кому угодно. Выход агрессии и сублимация нерастраченной сексуальной энергии, а также реакция на разочарование от неоправданных и особенно затянувшихся ожиданий. Например, ждал выигрыш в лотерею и не получил. Кроме того, множество преступлений совершается просто от скуки или вообще без каких-либо причин. А теперь ответим на вопрос, почему человек не совершает преступлений? На первом месте все-таки надо признать страх наказания, с чем, однако, спорят различные исследования. Далее – моральные принципы самого человека, боязнь осуждения окружающими. И главное – лень. Ведь совершать преступление хлопотно, если, конечно, оно связано с действием, а не преступным бездействием. Кроме того, та же разновидность причин, что толкают одного на преступление, другого могут сдерживать. Например, неосознанность действий человека ведет к тому, что часто он не видит открывающихся возможностей для безнаказанного совершения того или иного преступления. Незнание закона нередко ограничивает воображение, ибо, почитав Уголовный кодекс, можно набраться всевозможных преступных идей, которые нормальному, законопослушному индивиду и в голову-то не придут. Стремление к протесту в некоторых странах выражается и в отказе совершать преступления. Например, не дать взятку гаишнику, как протест против коррупции. Это вызовет прилив адреналина, потому что может привести к большим приключениям. Полицейский рассердится и серьезно накажет. Психические отклонения могут вызывать болезненную законопослушность и страх быть обвиненным. Нежелание прославиться как преступник может препятствовать совершению преступления, как и стремление к свободе ведет к страху тюремного заключения. И так далее, и тому подобное. Из вышесказанного следует, что преступления могут совершаться или не совершаться по одним и тем же причинам. Разница лишь в том, как индивид на них реагирует. А следовательно, изучение причин мало помогает провести психологический анализ мотивации преступников и не дает желаемого результата понимания природы преступных действий. Мы опять возвращаемся к выводу, что закон сам по себе, а жизнь человека сама по себе, и они далеко не всегда пересекаются вне зависимости от того, совершает человек противоправное действие или нет. Нарисуем портрет неисправимого преступника, в то же время являющегося вполне нормальным и приятным человеком, со своей философией, которую чрезвычайно трудно, практически невозможно опровергнуть. Представьте, что вы психолог, работающий с преступником. Каким образом вам удастся выяснить причины преступного поведения данного индивида? Ведь он сам чаще всего их не знает и будет выставлять в свое оправдание ложные причины. Вы начинаете беседовать с ним, наблюдая за его эмоциями. Таким образом, можно увидеть, что для него представляет ценность, какая потребность или другая психологическая причина скрывалась за преступлением. Перед вами молодой человек приятной наружности, улыбчивый, обаятельный, рецидивист, не первый раз совершивший преступление. Какое? Он член банды, которая устанавливала специальное оборудование на бензозаправках и банкоматах, считывали данные кредитных карточек. Таким образом, им удалось украсть за пару лет 7 миллионов долларов, которые они не преминули спустить на веселую жизнь. Интересная личность. Такой индивид жил у автора в приюте. Героиновый наркоман. Имеет одну прекрасную пару ботинок. Любит одеваться красиво. Хвастлив, но не креативен. Без мозга группы он ничего не может. Но чем-то им он был ценен? В общем, ничем. Они все из одной секции бокса. Друзья. Что их объединяет? Любят красивую жизнь, рестораны, девочек. Что про семью? Отец развелся с матерью, по полгода живет на Карибах, сына знать не хочет. Мать его чрезмерно опекала, заботливая, у сына явный Эдипов комплекс. Он пытается маме заменять мужа, глядя на них, кажется, что они влюбленная пара, а не мать с сыном. И, как водится у пар, периодически ссорятся. Теперь мать снова замужем, у нее ребенок в новом браке. Отчим не пускает нашего героя на порог, боится дурного влияния на своего ребенка. Поэтому наш герой и оказался временно бездомным. Так он пытается привлечь внимание мамы. «Смотри, я бездомный из-за того, что ты выбрала отчима, променяла меня на него». А героин заменяет теплые объятия мамы и ее любовь. Мама предательница, она имела от него много благ, когда он был на коне. Он подарил ей новую машину, желтый кабриолет, на которой она до сих пор разъезжает даже после второго замужества. Помогать сыну материально не желает, мотивируя тем, что не дает ему денег на наркотики. Он потерял связь с мозгом шайки, потому что всех посадили. Нашему герою с трудом удалось отвертеться. Полгода предварительного заключения, но все обвинения сняты ввиду неполноты и отсутствия доказательств. Парень активно ищет новые авантюры, работать не желает. Ему уже 30 лет. Совершал преступления, чтобы были деньги и чтобы переплюнуть отчима по уровню подарков или хотя бы дотянуться до его уровня. Хочет быстрые деньги. Делать-то нам что с ним? Меняться он не желает. На вопрос, почему грабит людей, говорит, что не грабит. На все кредитные карточки есть страховки, и люди ничего не теряют. А банки и страховые фирмы сами страшные воры, и от них не убудет. Тюремного заключения не боится. Парень сам хочет решать, что делать со своей жизнью. Если бы он сказал «помогите, хочу выйти из этого», ему можно было бы помочь. Что обществу с ним делать? Оно не хочет, чтобы он воровал деньги. Закрыть его в тюрьме? Известно, что тюрьмы портят людей. Значит, ничего не делать? У автора нет ответа. Он принимается писать книги не от того, что у него есть ответы, а потому что возникают вопросы, которые необходимо решать. Общество – это организм, существующий вместе со всеми его членами и составляющими частями, в том числе тюрьмами и ворами и всеми остальными. Кто-то же должен быть вором. Давиду Бен-Гуриону, первому израильскому премьер-министру, молва приписывает следующую фразу. «Когда у нас появятся собственные воры и проститутки, тогда можно будет считать Израиль нормальным государством». Психолог посоветовал бы посмотреть на изложенную ситуацию со стороны, что «я ок, ты ок», без осуждения. «Я психолог, ты вор», каждый на своем месте. Но наша книга не по психологии, а о правосудии, и поэтому такое решение нам не подходит. Можно предположить, что у каждого преступника есть позитивное побуждение, и следует попытаться перевести его позитивное побуждение в хорошее русло. Как проводить профилактику повторения преступлений? Какова наша тактика с этим молодым человеком? Узнаем его ценности. Здесь делать нечего. Хорошая жизнь, девочки, воровская слава, жить по его понятиям счастливо одним днем, весело, с огоньком, получая удовольствие. Проработаем обиды на отца и мать. Здесь тоже особо искать нечего. Если вы женщина-психолог, он с вами флиртует и обаятельно улыбается. Если мужчина, ведет себя доверительно, по-дружески. Спросим, как он видит себя через 10 лет. Отвечает, смеясь, что столько не проживет. «Что бы ты хотел, чтоб сказали на твоих похоронах?» Отвечает, что ему пофиг, мол, не услышит, материалист, в загробную жизнь не верит. Продолжает флиртовать. На просьбу прекратить отвечает, что перестанет флиртовать только после своих похорон. Он настолько обворожительный, что начинаешь верить его философии. Смерти не боится совсем. Его не волнует, что останется после него. Говорит, что если Бог есть, то он очень злой. Приводит в пример огни концлагерей и приходится с ним соглашаться. Депрессиям не подвержен. С гордостью демонстрирует статьи в Google о том, как он во всем обвинялся, но ему удалось уйти от ответственности. Он даже использовал это при устройстве на работу водителем к одному начинающему теневому бизнесмену, показав в Google, какой он крутой преступник. Любимой девушки не было и нет. Как ни странно, очень разборчив, не торопится переспать с каждой. Но в конце концов принимается спать с конченной алкоголичкой в приюте, и они устраивают оргии и чуть ли не поножовщины, хоть и весело и почти без злобы, пока обоих не выгонят куда подальше. Кстати, он не агрессивен и очень подчеркнуто обходителен, говорит правильным языком и со всеми на «вы» и по имени-отчеству. Совершенно не сквернословит. Сам любит, когда с ним обращаются так же. При этом смешлив и тем выводит одну старушку, жительницу приюта, из себя. Ему не хватает любви и внимания. Он переносит на старуху отношения с мамой, а старуха переносит на него отношения с ее дочерью. Они словно ругаются не друг с другом, а каждый со своими. Однажды пуляет из детского ружья злой старушке в лоб. Завязывается потасовка. Выгоняют из приюта, потому что больше невозможно. Все это как будто эпатаж. С небольшими вариациями это портрет типичного неисправимого преступника. Нельзя сказать, что они плохие люди. У автора в приюте жили очень сердечные воры, которым он, безусловно, доверил бы свой кошелек. Вор у своего не ворует. Трогательные бывшие проститутки со старомодными взглядами на отношения, все еще ждущие своего принца. Во многом эти люди были скромнее, приятнее и надежнее, чем те, кто не замечен в противоправных действиях. Парадокс. Преступники более искренние и приятные люди, чем добропорядочные граждане. Выдержит ли читатель такую ересь? Мы подходим к выводу, что психология не в состоянии решить эти вопросы, и с этими людьми, по их мнению, все в порядке, а не в порядке как раз с обществом и системой правосудия. А это очень смелое заявление, которое необходимо подробно рассмотреть.